у него появилось чувство отчуждения к девушкам. Но никто не замечал этого, и Бао Юй никому об этом не говорил. Цзэцзюань, проводившая гроб с телом Дай Юй на родину, опечаленная сидела у себя в комнате и плакала. «Какой Бао Юй все же бесчувственный!» — думала она. «Ведь он видел, что гроб Дай Юй увозит, и не уронил ни одной слезинки. Я так убита горем, а он и не думает прийти утешить меня. Лишь смотрит на меня и смеется. Неблагодарный. Своими сладкими речами он только морочит нас. Как хорошо, что недавно ночью я не впустила его и не поверила ему. Почему он так стал холодно относиться к Сижень и почти не обращает внимания на жену, а Ше Юэ других служанок вовсе не замечает? Видимо, девушки зря расточали на него свои ласки». Тут вошла Уэр, увидев Цзэцзюань, всю заплаканную, девочка сказала: «Сестра, опять оплакиваешь барышню Линь Дай Юй? Да, верно говорят, лучше человека увидеть собственными глазами, чем знать о нем понаслышке. Прежде я слышала, что второй господин Бао Юй замечательно относится к служанкам, и моя мать постаралась устроить меня к нему. Однажды он заболел, и мне пришлось ухаживать за ним. Но когда он выздоровел, он не сказал мне доброго слова, а сейчас даже не глядит на меня». «Тьфу, негодница!» — фыркнула Цзэцзюань, едва сдерживаясь от смеха. «Как же, по-твоему, должен относиться к тебе Бао Юй? И не стыдно тебе говорить об этом? Ты ведь девушка. Да разве у него есть время обращать на тебя внимание? Он на своих наложниц не хочет смотреть». Цзэцзюань усмехнулась. «Ну скажи, кто ты для Бао Юя?» Уэр покраснела. Она хотела пояснить, что ей от Бао Юя ничего не нужно, что ее только возмущает равнодушие, с каким он стал относиться к служанкам. Но тут за воротами послышался шум. «Опять пришел монах и требует 10 000 лян серебра», — говорил кто-то. «Госпожа Ван волнуется. Она хотела просить второго господина Цзяляни поговорить с монахом, но его нет дома. Госпожа Ван велела позвать вторую госпожу Бао Чай, чтобы посоветоваться с нею». Если вы не знаете, каким образом удалось выпроводить Хэшана, прочтите следующую главу. Глава 117, прочитав которую, можно узнать, как две прекрасных девушки самоотверженно защищали Яшму, и как непутевый молодой человек, собрав разгульную компанию, управлял домом. Сейчас речь пойдет о том, как госпожа Ван прислала за Бао Чай свою служанку, ибо хотела посоветоваться с молодой женщиной. Бао Юй, услышав, что пришел монах, бросился с криком к дверям: «Где мой учитель?» Бао Юй долго кричал, но монах не появлялся. Тогда он выбежал во двор и увидел, как Ли Гуй загораживает дорогу монаху и не дает ему войти. «Госпожа велела мне пригласить учителя в дом!» — крикнул Бао Юй. Ли Гуй почтительно вытянулся перед Бао Юем, и монах, раскачиваясь, прошел мимо него. С первого взгляда Бао Юй убедился, что Хэшан точь-в-точь похож на того, который приснился ему. Юношу словно осенило. Он подошел к Хэшану, совершил приветственные церемонии и промолвил: «Учитель, простите, что я опоздал встретить вас». «Я не требую, чтобы меня встречали», — возразил монах. «Пусть мне дадут деньги, и я уйду». Бао Юю показалось, что такое требование не к лицу монаху. Он еще раз взглянул на пришельца и, заметив, что тот грязен и оборван,